никакой личной жизни. Максик. Девчонка ведет ладошкой по груди, мимоходом ощупывая мышцы, закатывает глазки. Я по привычке подаюсь вперед, но затем на всякий случай смотрю по сторонам и наблюдаю на другом конце коридора мою рыжую помеху, в кругу таких же, как она, звезд универа. Натыкаюсь на острый взгляд ведьмовских глаз, криво усмехаюсь и мягко уворачиваюсь от девичьей липкой лапки. Черт, чуть не вперся же. Не иначе чуйка сработала правильно. Но вообще это, конечно, жопа. Такое напряжение. Ну вот как тут работать? Они же постоянно виснут. А Светик, мой семицветик, все сечет на раз. Что-то бурчу, подмигиваю своей рыжули нахально и топаю мимо с независимой мордой. Вижу боковым зрением надутые губки и закатившиеся глаза, но не реагирую. Мы с ней так договорились. В универе друг на друга не реагируем. Спросите, как это получилось? А вот хрен его знает как. Хрен его знает. После нашего феерически глупого, из-за финала, естественно, траха на кухонной стойке, я получил пиздюлей от Светика по поводу несдержанности и неумения себя контролировать, а затем мы опять занялись сексом. Правда, в этот раз защищенным. Потом опять болтали, выясняли отношения. Кто кого первый увидел, кто кого неправильно понял. И узнал я страшную вещь. Оказывается, моя конфеточка жутко ревнивая. Меня увидела, когда в первый раз возле универа, ошалела от неожиданности. А потом... Потом она мою похабную рожу лицезрела только рядом с бабами. И, естественно, придумала себе всего, чего только способна придумать 20-летняя эгоистичная красотка. То есть полный бред. Я приложил очень много усилий, чтобы ее разубедить. Реально, мозоли на языке. И не от слов. Вообще не от слов. После дурацкой вписки, где я опять-таки отличился с бабами и нахальством, Светик, все же поразмыслив, решила сменить гнев на милость. Поговорить со мной. Но натолкнулась на мой похабный взгляд и такой же ответ. Разозлилась и решила меня поймать. Парадоксально? Вы просто не знаете Светика. Я сам херею, если честно. Она, оказывается, явилась на гонку исключительно для того, чтобы мне на глаза попасться. Ну и попалась. И не только на глаза. А потом, во время душевного нашего разговора, выяснилось, что я не принц на белом коне и после секса совсем не настроен надолго и счастливо. По крайней мере, конкретно сейчас не настроен. Не знаю, что за тараканы в голове у моей конфетки, но точно знаю, что они зажрались. Я ей попытался это донести, разъяснить, что, конечно, любовь с первого взгляда и все такое, но будем реалистами. Правда, при этом не мог глаз оторвать от ямочки между ключицами и нежных подрагивающих губ. И в итоге опять набросился на нее с поцелуями, поэтому финал получился слегка смазанным и неубедительным даже для меня самого. Вообще удивительно, насколько в Светике сочетались такая няшина и вняша, розовая и пушистая, и жесткая дочь своего отца, умеющая мыслить прагматично и принимать моментальные решения. Я уже интуитивно чувствовал, что влетел, причем по самой гланды, что не выбраться. Но пока что только интуитивно. Осознание было впереди. Когда мой Светик, только что дувшая губы на отказ остаться с ней на еще одну ночь, понятливо и серьезно кивнула на мой взгляд, абсолютно нахальное предложение пока что не афишировать нас. Я-то ждал пиздеца, а она... Она вздохнула, пробормотала что-то вроде «Да, и папу не помешает подготовить», и сама потянулась ко мне за поцелуем. И пока я был в диком офиге от происходящего, ловко оседлала и поскакала, не иначе вообразив себя ковбойшей. Вообще с ней было на редкость интересно и прикольно. И не только трахаться. Мне казалось, что она, став моей, словно что-то открыла в себе новое. Веселая, раскованная, нежная, обидчивая, дующаяся на какой-нибудь пустяк и в то же время очень даже здраво рассуждающая о серьезных вещах. Да в нее невозможно было не... Потому сейчас я топаю на пару, радуюсь, что сумел увернуться от липких лапок очередной своей почитательницы, а по пути вспоминаю про работу и удачненько вылавливаю краса. «Ну чего?» Улыбаюсь, смотрю по сторонам, но девкам уже не подмигиваю, авансов не раздаю. Светик четко сказала, что не потерпит. «Эх, Макс, как тебе под каблуком?» «Тебя вчера не было. Так дела не делаются. Крас хмурится, злится даже». «Ну да, проебал я день вчерашний, в прямом смысле этого слова. Это еще Васильич не знает». «По существу вопроса. Я не комментирую и не оправдываюсь. Облезет вчера». «Сегодня у мехзавода». «Завтра». «Сегодня». «Ладно, даю заднюю. Уточню у Ворона. Не пропадай, найдемся». «Ага». Крас уходит, а я стою, размышляя. «Надо бы Васильичу сказать. Потому что Ворон — это его территория. Я этого отморозка в глаза не видел». «Интересно, на кой хер он решил помогать следствию? Неужели хитрая шкура Васильич его за гланды взял? В этом деле спец, конечно. Сегодня после универа мы договорились со Светиком. Она будет ждать. Черт. Пишу сначала Васильичу, надеясь, что тот отменит стрелу. Подготовиться же надо. Но Васильич перезванивает, долго материт меня за неорганизованность, тупость и безалаберность, после чего встречу подтверждает. Сразу после пар мне необходимо сгонять домой, туда приедут уже к тому времени нужные люди с аппаратурой, подготовят меня. И потом вперед, служить родной стране. Матерю старого маразматика, естественно, уже после того, как связь вырубается. Пишу Светику. Она отвечает одной СМС, которой поднятый средний палец. И ледяным молчанием на все мои остальные 100-500 СМС. Черт, никакой личной жизни с этой работой проклятой.